Родная чужбина. Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «24 апреля 1926 года. К Пасхе. Дорогая, милая моя Асенька и Люма, шлю вам обеим мой сердечный привет к празднику. Повеселей, бодрей и счастливей провести, быть здоровыми и отдохнуть. У нас сыро, снег еще не сошел, и холодные дожди надоедают. Но скоро тайлками растопит снег, и мы подумаем, что весна идет. У нас на дворе уже лед скололи, за зиму его наросло 3/4 аршина, и мы все время рисковали разбить свои головы. Праздники подходят, и мы готовимся к ним. У меня будет 1 фунт колбасы, 2 фунта творогу, 6 литров молока и 0,5 фунта масла, 5 яиц и, конечно, хлеб, чай и булки, слава Богу. Ученица моя пригласила меня на 1 день. Она меня, кажется, любит. Охотно занимается своим родным языком, французским, а ее мать очень со мной любезна и мила. Пойду непременно. Хожу теперь часто в церковь. Для таких людей, как я, это большое утешение. И думаю, Люма нашла бы в этом большую поддержку. Стоит только решиться. Особенно люблю бывать в старых, заброшенных храмах. И чем беднее они, чем более затерты, тем лучше кажутся они. И тем ничтожнее кажется наша жизнь с ее мелочами, ее неправдами, злобой и жаждой чего-то, чему грош цена. Особенно, когда служит хороший священник, умеющий спокойно, ясно, толково сказать простое, но искреннее слово, не задевая никого. Помни, что христианство должно утешать, примирять, прощать, а не разжигать. Я уже нашла такую церковь и охотно хожу туда. А весной, когда сухая, теплая, ясная погода придет, возьму свои лопатки, грабли, веник и пойду расчищу все кругом от мусора и запустения. Рада, что милая моя Асенька написала мне веселое письмо, описывая путешествие с прелестной мадемуазель Арно. Я так признательна этой чудесной личности за ее бесконечную заботу Касе, что не нахожу слов ей это выразить. Не сомневаюсь, что Ася достойна, принимает все ее ласки и до конца дней будет ей признательна. Очень рада была бы знать, что Люма найдет возможность не переутомляться. Скоро подрастет Надя, и она, сильная, крепкая девочка, будет ей помогать. Жаль, что мои руки слишком далеко, а то бы я охотно помогала ей в рукоделии, да и вообще. Но на все воля судьбы, и нельзя желать невозможного, а надо довольствоваться тем, что суждено переживать. Взглянула в окно. Сыро, пасмурно. Деревья черными ветками торчат безжизненно, упираясь в мутную туманную высь. Снег, почерневший, точно грязной пеленой, покрывает еще спящую мертвым сном землю. А у вас жарко, солнце, цветы, зелень. Радуйтесь же на все это и не тоскуйте о могиле. И холодно, и жутко, и одиноко в ней. Особенно Ася, на заре жизни пусть от нее берет все лучшее, что она может дать. Не мечтая о невозможном, да в сущности и никому не нужном. Надо жить, как Бог велит. Это старая русская поговорка, а в старину были мудрые люди, в своей простоте сумевшие поговорками завещать нам и доказать, что не все же на Руси были дураки. Целую крепко вас и еще раз желаю счастливых праздников. Ваша Евгения Свинина. Пасха. Дорогая моя Люми, я получила твое письмо с поздравлением и все не могла сейчас ответить, все не здоровилась. У нас до сих пор стояла серая, отвратительная погода, с весной ничего общего не имеющая. Дожди, холод, ветер, деревья еще не тронулись, и травы нет. Тоскливо. В квартире холодно и сыро. У меня в комнате не хватает одного стекла. Уже давно. А окно громадное. Но зимой этого не чувствовалось, так как отопление паровое, и даже лучше было, не так душно. Теперь же, когда уже давно не топит, а дожди поливают с ветром от реки, мы просто замерзаем, и все переболели и кашляем до сих пор. Теперь я живу не одна в комнате. Со мной еще одна старуха. Это мать жены одного компатриота, месье Шварц, уехавших в Швейцарию. Ее оставили здесь. Пока у нее были деньги, она жила недурно, затем запас истощился, и ее дочь и муж за границей очутились в тяжелом положении и не могут ей прислать ничего. Вот она и явилась к мадам Шварц. Они не особенно были рады ее взять к себе, но и отказать не хотелось. Затруднились, куда ее поместить. Видя их затруднения, я предложила поставить ее кровать в мою комнату. Что же делать? Нельзя же не поделиться. Куда ей, старухе, деваться? Вот она и живет со мной в комнате. Не скажу, чтобы это было чрезвычайно приятно. Она не дурной человек, но воздуха не любит и готова никогда не проветривать комнату. Это раз. Затем, не будучи грамотной, страшно скучает. Ничего не поделаешь. И своими тяжкими вздохами, унылым видом и апатией действует угнетающе на меня. Я стараюсь всеми силами не думать об отрицательных сторонах моего существования и в деятельности заглушать грустные думы. А чтение для меня — истинное наслаждение. И я рада, что у меня уже взрослые ученицы, и их уроки чтения очень мне приятны. Она же своими стенаниями тоску наводит. Сейчас, к счастью, она поехала к своим родным в Лугу, племянник-горбовщик. И там, играя в дурачки, немного отойдет, а я тем временем хорошо проветрю комнату. Уехала на 2 недели. Зять ее сделал мезальянс, сам очень образованный, красивый и богатый миллионер. Женился на ее дочери, продавщице цветов в зоологическом саду, а старуха торговала семечками на Большом проспекте. Теперь, конечно, старуха, прожив некоторое время в роскоши, поотвыкла, да и состарилась, а читать, конечно, не научилась. Вот только и страдает, да других томит. Летом мне обещала мадам Шварц, что ее кровать из моей комнаты уберут. Наверное, уедет в Кострому к другой дочери. И у меня опять будет воздух, балкончик с цветами, и я не буду слышать стенаний. Благодарю очень, я получила 5. И совестно, что до сих пор не поблагодарила. Я их еще не меняла. Ем очень мало, а потому имею возможность обходиться немногим. Но ужасно хочется с теплом убрать балкончик цветами. Веселее тогда существовать. Иногда даже забываю, что я одинока. Мои цветы цветут, благоухают, и я воображаю, что нахожусь тогда в живом и милом обществе. Книги и цветы. Теперь это мои лучшие друзья. Мадам Шварц, когда у нее собираются гости, зовет меня, но я уклоняюсь. Целую тебя сердечно. Евгения Свиньина. То же число. Моя милая ласточка Ася, благодарю и целую за поздравления. Я получила 5. Недавно получила письмо от Лидии Викторовны и карточку Ириночки. Выросла, большая, на Воку похожая, только снята с опущенными глазами. А это жаль, так как, судя по Вокинам и Лидии, у нее должны быть глаза хорошие. Посылаю тебе снимок казаков 28-го полка с моим портретом на фронте. Как это было давно, еще в 17-м году, и я теперь ничего о них не знаю. Да этот полк существовал только во время войны. А также посылаю фотографию Муси, моей ученицы. Я ее очень люблю. Она чрезвычайно мила со мной, да и делает успехи. На Пасху ее мать пригласила меня к себе и была очень любезна, угощала меня, и там я видела много молодежи, все подруги и товарищи сына и дочери, мадам Александровой. Как истая француженка, эта дама умела своим радушием и веселостью оживить свой кружок, и я тоже не скучала, глядя на молодежь. Теперь у нас есть уже все: был окорок, кулич, пасха, яйца, торт, вино. Да у кого есть деньги, тот может себе позволить всякую всячину. А у таких же вроде меня зато есть воспоминания, что, пожалуй, важнее ветчины. Одним словом, я никому не завидую, только хотелось бы вас увидеть, да мой старый замок. Особенно весной. Но думаю, что об этом лучше не задумываться, так как от замка уцелели только развалины, а от парка — пни. Относительно польского консульства все еще ничего не узнала, так как ненастье удерживало меня дома, да и не здоровилась, но непременно постараюсь узнать. Шпицберг вернулась из Парижа, еще более осунулась, постарела и совсем какая-то обветшая. Но она полька и должна знать. Я побываю у нее и что узнаю, напишу. Кажется, она не особенно очарована своим путешествием, но все-таки не удержалась и вернулась с модной прической. Конечно, парик. Этот несчастный рыжий парик на ее 76-летней голове делает ее похожей на рыцаря довольно печального образа. Но к чему старикам гоняться за ушедшей молодостью? Не лучше ли идти своим путем? И старость имеет свою красоту и достоинство, когда она натуральна и без претензий. Всякому овощу свое время. У дедушки на могиле еще не была, очень холодно было и сыро, но скоро пойду, на целый день. А пока займусь шитьем платьиц для моей любимицы Муси, которая с каждым днем умнеет и ко мне привязывается. Месье Шварц очень тяжелое время переживает. Он очень похудел, побледнел, грустный, усталый, и забот у него много. Ася, милая, не хотела тебя огорчать на этот раз, но не могу удержаться. Скажу по совести, не стремись сюда. И хотя мне очень и очень хотелось бы обнять тебя не только письменно, но и наяву, но лучше пусть это не будет. Лишь бы ты от своего счастья не ушла. Да и о маме подумай, она и при тебе переутомляется. А когда ты ее оставишь, да, подумай хорошенько, твоя умная головка тебе ответит. Твоя бабушка. июля 26 год. Дорогая моя Асенька, давно уже не писала тебе, но сильно была занята. Все наши уехали. Мадам с Мусей, служанкой, на дачу в Северскую. Месье в командировку на Кавказ. Старуха все время разъезжала то в Костромскую, то в Лугу. И только 2 дня как вернулась, но поселилась в соседней комнате, и мы не мешаем друг другу. Жиличка-курсистка уехала тоже на 3 недели в Лугу, а я была все время совершенно одна. Заходила ко мне Шура и Маруся Ланге. И все удивляются моему бесстрашию. Но чего же мне бояться? Денег всего 1 рубль. Вещей более чем мало. Даже собственной кровати нет. Лапти мои едва ли кого-либо пленят. А французские книги, да немного посуды разрозненной, да кому они нужны? Хозяйские вещи, мебель. Их взять нелегко. Да и дворники увидят, что тащат. Никто и не полезет. Живу я сравнительно недурно. Огурцы, картофель, укроп дешевы. Вот этим я и питаюсь. Относительно твоих планов и Амьен я ничего не имею, тем более, что ты туда переберешься с мадемуазель Арно. Это твой друг, симпатия, и с ней тебе не будет одиноко. Одиночество — самая невыносимая вещь для молодых. Да нет никакой надобности заточаться в твои годы. Думаю, что это перемещение не повлияет на твой учебный курс. Ты еще наберешься самостоятельности, да и сумеешь что-нибудь приработать. И если родители одобряют, то лучшего и желать нельзя. Увидишь новый город, новых людей, обычаи. Дай бог тебе успеха. Но курс учебный не должен от этого страдать. Мне будет немного труднее, потому что вдали от мамы и сестер ты не сможешь давать о них сведений. А на маму я мало рассчитываю. И занята, и устает, да и писать не охотница. Наде тоже будет потруднее, так как с тобою ей все же легче было. Впрочем, теперь она уже привыкла, сдружилась, да ты, верно, ее поручишь кому-нибудь. Рисунок твой получила 1 давно, да еще на Пасху, а другой, обещанный, еще не получила. Теперь, лишившись заработка, где я его имела почти 5 лет, пришлось придумать другое занятие, и вот из лоскутков делаю вышивки на детские платьица. Это дает мне... Очень немного, но все же лучше, чем ничего. Посылаю тебе фасон приблизительный и узор. Все это я делаю из разных ситцев и других лоскутков. Обшивала как петли для пуговиц, только легче, и разными цветными нитками. И из этих лепесточков, кружочков и треугольничков составляю узор, который нашиваю на подол и грудку, и плечики платьицы. Конечно, был бы хороший материал, можно было бы делать хорошенькие вещи, но на нет и суда нет. Мне кажется, что Люма могла бы применить этот жанр работы при более удачной комбинации материала. Например, по белой кисее аппликация из кусочков батиста и полотна, обметывая лепестки черным или цветным шелком, или на цветном батисте, желтый, розовый или другой, нашивать аппликацию белого холста или тюля, или обрезка кружевной ткани, обметывая черным. Рисунки я тут же придумываю сама, смотря по тому, что у меня имеется под рукой. Эти платьица охотно покупают, но беда, что у меня почти нет материала. Приходится удовольствоваться старыми, еще уцелевшими коленкоровыми шторами, выбирая крепкие части. Да, нужда скачет, нужда пляшет. И долго ли мне еще эту песенку петь? Хотелось бы ее закончить, да Богу, видно, все еще не угодно. В Ольгин день, 11 июля, старого стиля, поеду к дедушке и Воке в гости на целый день. Возьму все, чтобы там вычистить, а также угощенье для воробьев и для себя, и проведу время приятно. Часто сижу у своего балкончика, на нем опять цветы, только не такие роскошные, как в прошлое лето. Не хватало немного средств, но все же достаточно, и если прибавить фон, парк бывшей дачи Анны Ивановны Еврейновой, который теперь на славу расчистили, распланировали, дорожки усыпаны песочком, утрамбованы, пол дачи ремонтировано, и все это обставлено скамеечками зелеными, имеет все самый привлекательный вид. Даже в одни Анны Ивановны было большее запущение. Одно печально, что ни говори, там почти никто этим не пользуется, и весь день сад пустует, так как те, кому можно там наслаждаться природой, заняты, а нам, обыкновенным смертным, нельзя. Казалось бы, что мы все теперь сравнялись. Так нет, видно, что ни говори, все же было, есть и будет. Нет равенства. Только разница в том, что одни, то есть те, кому можно, всем этим мало интересуются. Другие же, мечтающие о прогулках в таком красивом парке, так чудно возродившемся, могут любоваться только из-за решетки. Точно парижская публика когда-то из-за решетки любовалась на обеды Людовика XIV. Видно, во все времена, у всех народов и при всяких режимах всегда одни были за решеткой, а другие во дворцах. Жизнь — колесо. Вертится, вертится, все по дороге, и нельзя заставить его даже самыми лучшими намерениями и фразами вертеться по воздуху и доехать до чего-то невозможного. Не забывай меня, милая моя, хорошая Асенька. Ты ведь почти одна думаешь обо мне. Твоя бабушка. Шестнадцатого августа 1927 года. Дорогая моя, милая, добрая, отзывчивая Асенька, крепко-крепко, нежно целую тебя за твое письмо, живое письмо. Так ясно представляю себе, как ты с твоей мамой и сестренками гуляешь по французским горам, убираете себя цветами. Милая, маленькая фея Таня, я очень хотела бы полюбоваться ею в ее фантастическом наряде из цветов. Но, увы, судьба испытывает меня и думаю, что покорность моя ее когда-нибудь умилостивит, и я хоть перед смертью увижу вас. Если верить ясновидящим, пусть мама вспомнит Алису Кюминг. Мы вместе были у нее на Миллионной. Теперь она уже умерла. Она довольно верно предсказала мне гибель Алексинца, смерть Воки, и сказала, что у моей дочери болят ноги. И когда я спросила у Люмы об этом, она сказала, что у нее действительно болят ноги, так как она их приморозила. Это Кюминг сказала мне, что Алексинец будет приведен в такой вид, что лучше мне его не видеть». Это осуществилось. Она же сказала мне, что после годов полного упадка, нужды и заброшенности я перед концом жизни буду богата очень и в большом почете. Что-то это, верно, не так скоро будет, ибо ни малейшего признака не видится. Оказалось бы, пора, так как лет мне уже достаточно, целых 68, а в феврале 4-го старого стиля и все 69. Да и устала я ждать. Пора бы Кюминг похлопотать на том свете, чтобы ее предсказание исполнилось. А то мне все не удается осыпать всякими благами моих милых внучек, пока могу только осыпать мысленно поцелуями. Получила хорошенький лоскуток, на зеленом фоне пестрые цветочки, а также снимок Тани у клетки. Очень, очень она милая. Прошу тебя, дорогая моя ласточка, научи Таню и Надю знать меня. Я хоть этим буду себя баловать, что далеко есть все-таки у меня родные души, и что я не совсем одна на свете. Лоскутки мне годятся всякие, и этот очень хорош. Я, как все нуждающиеся, очень изобретательна и придумываю всякие всячины из ничего. Мои платьицы идут успешно, я едва успеваю их делать, хотя и из старых штор, оливковое и крем. Жаль только, что уже этих штор у меня иссяк запас, но я имею еще одну дедушкину фуфайку из сатинета и одну пару моих батистовых, немного поношенных панталон. Думаю, их пустить в ход по видам вышитых платьиц, а затем перейду на мешочки. так как для этого требуется меньше материала. Не бросайте лоскутков, из них можно много придумать на мешочках из парусины и холста. Я вышиваю из обрезков то букеты Ванда Мария, то другие цветы, то из собранных кусков букетики, и выходит недурно. Эти сумочки разной величины, для покупок побольше. Да беда, основного материала трудно купить, ткани очень дорогие. Питаюсь я сносно, стряпаю, конечно, сама, вкусно. Хотела бы угостить вас моими соусами, так как, по уверению мадам Шварц, это мой гвоздь. Сегодня я ела один раз утром. Два биточка, соус томатный, чай с булкой и смородиновым вареньем. А вчера соус из рубца с луком, вроде белого соуса с укропом. Много перцу, морковь, картофель, чай с черным хлебом и чесноком. Завтра два биточка, соус томат, два огурца с уксусом. Как видишь, ем хорошо и даже разнообразно. А послезавтра соус из моркови, тушеной на молоке и заправленной манной крупой. Гренок из булки, в яйце и чай. Часто ем картофель. Он дешевле другого и разноображу соусами. Рубец играет большую роль. Он дешевле другого, всего 25 копеек фунт, уже отваренный, что избавляет от траты бензина. Я варю все на примусе. И полфунта хватает на два дня, так что один день из него очень вкусный соус, а на другой — в виде супа. Не думай, что я голодна, что так много пишу о своем столе. Это под впечатлением сейчас оконченного обеда. Иногда ем кислое молоко с отварным картофелем, много укропа и очень мало масла. Мои мемуары, если буду жива, буду продолжать зимой. Теперь, когда есть возможности, спешу заработать что-нибудь и с 5 часов утра до сумерок шью. Даю 2 урока французского языка. В следующий раз пришлю фотографию моей ученицы. Она учительница математики в Лесном. Очень милая девица. Целую тебя крепко, много, бесчисленно, моя любимая Асенька. А также маму, Надю, Таню. Всем привет. Ваша Евгения Свиньина. Августа 1926 года. Благодарю тебя, моя дорогая Люмси. Письмо твое и прочее получила. Это дало мне возможность купить себе примус, довольно давно желанный. Теперь я совершенно независима. Могу делать, когда захочется, все, что мне надо. Примус шведский, очень хороший, элегантный, хотя немного держанный, но в полном порядке. И я любуюсь им ежедневно и держу его в образцовой чистоте у себя в комнате. Это у меня самая роскошная вещь, и заплатила я за нее 10 рублей, то есть то, что ты мне прислала. А потому он мне особенно дорог, и, приступая к нему, я каждый раз вспоминаю тебя, а также за тобой вижу мою дорогую Асю, милую внучку, вижу ее склонившуюся над тобой, ее напоминающий обо мне голос слышу даже здесь, за много сотен верст. Целую крепко-крепко и много-много благодарю. Об этом примусе я мечтала более 2 лет, и вот он, наконец, не мечта, а действительность. Что же касается посылки, лучше не посылай, и тебе дорого обойдется, а мне здесь ее не получить». Так как теперь это дорого и затруднительно, а я не могу платить, так как все, что зарабатываю, слишком миниатюрно и едва хватает на необходимое. Пока я могу обходиться теми обертками, в которые оборачиваюсь. Мои наряды давно никого не удивляют, даже уличных мальчишек. Лапти удобны, свободны, мягкие, и я всем пригляделась. А меня это нисколько не смущает ни дома, ни на улице, ни в лавре, на кладбище. Те, кто меня знает, и кого я знать хочу, совершенно с этим свыклись и не изменяют ко мне своего отношения, несмотря и не считаясь с внешностью. Теперь я себя чувствую несколько лучше, немного оправилась от физического и нравственного недомогания. Жаль, что вслед за Таней и Надя начала прихварывать. Милая, хорошенькая девочка, она так похожа на Александра Дмитриевича по одной из его карточек. Точно такое у нее личико. Посылаю эту старинную карточку. Это снято тогда, когда еще я только родилась, а мне уже 68 лет. Дедушка снят в адъютантской форме. Он был тогда адъютантом у генерала Штадена, брата того, которого ты знала и где вы брали уроки танцев. Этот Штаден тогда был в Минске начальник артиллерийского округа. Затем дедушка был адъютант генерала Шульмана, Вильна. Все это было так давно, что я даже не умею сказать тебе, в котором году. Недавно случайно узнала, что Александр Васильевич Анопренко еще в начале переворота больной уехал к сыну Александру в Киев, и там остался совершенно один, без средств и поддержки. Был сдан в госпиталь, где и умер, совершенно заброшенный. Ты верно его помнишь, его красивые балы и вообще? Опять взглянула на дедушкину карточку и поражена его сходством с Надей. Береги эту девочку. Мне всегда кажется почему-то, что она на втором плане. А между тем, ведь это дедушкина внучка. Все, кто на этой карточке, давным-давно умерли. Дедушка их всех пережил, но и он уже 13 лет отдыхает в могиле в Лавре. Я туда поеду 30 августа старого стиля, день его ангела. Недавно была остановлена дамой на улице. Она спросила меня, не я ли я. Оказалось, что это племянница той матушки, которая была в Алексинце. Жаль, что некому похлопотать. Здесь нет польского представительства. Надо ехать в Москву, чего я никаким образом не могу сделать. Ее тетка и сейчас в Алексинце. Говорит, что там все спокойно и что она пользуется своей землей, живет с дочерью, так как давно вдовела. Аллею липовую, что вела мимо церкви к замку, всю вырубили. Да и вообще, порядочно вырублен парк, а на нашем огороде за церковью — кладбище для убитых на войне. Хотелось бы спасти этот рай, но как? Я уже стара, и мне не под силу хлопотать. На днях ко мне заходила сестра Стогова. Помнишь, дирижер всех артиллерийских балов? Он уже умер давно от цепного тифа, но последние годы служил в Советской Республике. Головачев, Потоцкий, Глаушин и сейчас на службе. Я встретила доктора Стукея, совсем седой, узнать нельзя. Я прошу тебя, запомни его фамилию, и если когда-нибудь встретишь, знай, что я ему многим обязана. Твой отец его очень любил, и последнее время ни у кого не хотел лечиться, только у него». Его двоюродный брат зверски убит каким-то фанатиком. Моя хозяйка вернулась на днях с дачи, дожди пригнали. Муся, по обыкновению, как тепличное растение, сразу прихворнула желудком. Но теперь поправилась и все время рвется ко мне в комнату. Слава богу, что ей теперь разрешают, и она играет у меня спокойно и весело. Я все работаю, вышиваю из разных лоскутков, обшиваю каждый лепесток разного цвета нитками, стебель вышиваю вроде глади. Узелками делаю специальные точки. Особенно интересно выходит, если класть белые, полотняные или батистовые листочки, кусочки, обметанные черным и с черными узелками на легкую прозрачную ткань, вроде кисеи или этамина. К сожалению, у меня очень ограниченный выбор фонов, а купить это трудно по многим причинам. Ну да что поделать. Быть может, в твоих работах тебе пригодится моя фантазия. Посылаю образец. Особенно красиво выходит Иван да Марья. Их можно комбинировать из самых разнообразных лоскутков, а также русские старые. Что-то вроде тех, что можно было видеть на костюмах балета «Снегурочка». Конечно, я сама делаю все рисунки и даже не рисую, а прямо составляю аппликацию на фоне, по вдохновению. Жалею, что я не могу помочь тебе в твоих работах. Ну да что об этом. Чего нельзя, того нельзя. И не стоит напрасно думать. Мне говорили, что у вас теперь тоже трудное время. Здесь все можно, у кого есть средства, но у бедных бывает иногда туго. Я часто, почти ежедневно, сижу у своего открытого балкончика, любуюсь красивым садом Анны Ивановны Евреиновой, слушаю по воскресеньям музыку, даром, так как сижу у себя и не хожу в сад. Впрочем, по утрам, когда публики нет, можно и мне ходить бесплатно. Но я была всего два раза, то некогда, то дурная погода, все это время были дожди и довольно холодно. Думаю, с сегодняшнего дня будет поворот к лучшему. Небо высоко и синее. Сколько у меня воробьев прилетают на мой балкон. Ведь я их ежедневно кормлю 3 раза в день. Это мое развлечение и удовольствие. Скоро зима. Это очень грустно. Если долго не буду отвечать Асе, значит, не имею ее адреса. Пусть время от времени мне его присылает, а также по лоскуточку. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова.